Подкоп и бомба. Арсен был представителем нижней ступени, растоптанного очередным российским кризисом среднего класса. Он прекрасно понимал, что если бы в виде своей основной деятельности выбрал производство макарон, пельменей или колбасы, то сейчас уже был бы представителем отнюдь не нижней ступени. Однако производство макарон, пельменей или колбасы его не вдохновляло. Его маленькая фирма работала в наукоемкой области малого бизнеса. Арсен когда-то был младшим научным сотрудником, потом и старшим, потом кандидатом наук. В одном из многочисленных засекреченных советских НИИ и любовь к богатству не смогла одолеть любовь к науке. Последние 3 года он выпускал какие-то безумно сложные приборы, снабженные компьютерными датчиками, инфракрасными входами и черт знает чем еще. Лёва не знал. Он знал, что один такой прибор стоит 1500 долларов. И что, если Арсену удастся продать больше 2 таких хреновин в месяц, вся его фирма становится сама не своя от радости. Они с Гошей пришли к Арсену без приглашения и без звонка, но им удалось застать главу фирмы в собственном кабинете. На генеральном директоре был коричневый костюм, купленный еще во время работы в НИИ. Арсен сидел за письменным столом и работал на компьютере. «Второй пентиум», — определил Лёва. «Или даже первый». Арсен вежливо поздоровался с вошедшими, заверил, что он рад видеть Лёву и познакомиться с Гошей, воткнул в розетку электрочайник и предложил закурить. Лёва закурил собрание, а Арсен — золотую яву. От английских сигарет он отказался, сославшись на нежелание привыкнуть к куреву, за стоимость одной пачки которого можно купить блок явы. «Как жизнь?» — спросил Лёва. «С переменным успехом», — сказал Арсен. «Зато ты, насколько я слышал, процветаешь». Арсен был знаком с Лёвиными родителями, и они изредка пересекались на семейных праздниках. «Слегка», — сказал Лёва, не вдаваясь в подробности. «С чего вдруг ты проявил интерес к моей скромной фирме?» — спросил Арсен. «Не как денег вложить хочешь?» «Хочу», — сказал Лёва. «И много?» «Много». «И каково это много в денежном воплощении?» «Потому что много — это не цифра. То, что для меня много, для тебя копейки. Или наоборот?» $1 000 000 для начала». Арсен перегнулся через стол и потрогал Лёвин лоб ладонью. «Жара нет, а все равно бредишь». «Я не брежу». «Бредишь», — сказал Арсен, — «потому что а. у тебя нет $1 000 000, б. если бы у тебя был $1 000 000, ты не стал бы его вкладывать в мою фирму, в. если бы у тебя был $1 000 000 и ты хотел бы вложить его в мою фирму, я все равно не смогу его использовать». «Почему?» «Потому что у меня годовой оборот меньше $100 000, — сказал Арсен. «Намного меньше. Я арендную плату плачу 10 тысяч в месяц, причем рублей. Я плачу зарплату около 30 тысяч вместе с моей. Это тоже рублей. Коммуникации, накладные расходы, закупка материалов — еще около 10 тысяч. Опять же, рублей. Остальные деньги я вкладываю в развитие производства, в инструменты, станки, компьютеры, книги. А куда я вложу целый миллион?» «В развитие производства. Я разве только что тебе не объяснил?» «Позвольте мне», — вмешался Гоша. «Арсен, можно я буду говорить тебе «ты»? Я понимаю, что мы едва знакомы». «Да ради бога», — сказал Арсен. «Хорошо. Так вот, Арсен, ты просто не дослушал до конца. Да, Лёва хочет вложить деньги в развитие твоего производства, и он понимает, что в нынешнем состоянии твоего производства $1 000 000 ему противопоказан. Но когда он говорит о развитии, он и имеет в виду развитие». «А более конкретно, что у вас есть?» «Принципиально новый продукт, аналогов которому на рынке нет». «На каком рынке?» «Ни на каком». «О чем идет речь?» «Энергоноситель. Нечто вроде универсального аккумулятора и генератора в одном лице. Собственная карманная электростанция». «Раз уж мы перешли на «ты», Гоша, то же самое я скажу и тебе. Ты бредишь. Новых энергоносителей не бывает. Все энергоносители давно известны. И если кто-то выходит на рынок с новым энергоносителем, то он либо аферист, либо шарлатан, либо законченный идиот, а иногда и все сразу». «Это слова», — сказал Гоша. «Слова дешевы. Ты ученый и должен это понимать. Лёва, покажи опытный экземпляр». Опытный экземпляр был похож на прибор примерно в той же степени, в какой австралийский утконос похож на обычную утку. Небольшой плоский ящик коричневого цвета. С одного торца к нему была приделана обычная розетка на 220, из другого торчал длинный шнур, заканчивающийся чем-то вроде засушенного одуванчика, только явно неорганического происхождения. Арсен посмотрел на него с умеренным любопытством. «И как это работает?» — поинтересовался он. «Включи в него что-нибудь», — сказал Лёва. Арсен послушался и включил в розетку радиоприёмник. Радиоприёмник заработал, из динамика полилась песня. «Бегемот, бегемот, у тебя большой живот». «Ну», — сказал Лёва. «А что «ну»?» — спросил Арсен. «Всё, что я вижу, это компактных размеров аккумулятор с выпрямителем». «Тебе известна предельная ёмкость аккумулятора такого размера?» «Да, конечно». «Насколько его хватит?» «При такой нагрузке на несколько часов». «Включи что-нибудь другое, помощнее». Арсен порылся в стенном шкафу и достал оттуда дрель. Выдернул шнур радиоприёмника, включил дрель, разогнал до максимальных оборотов и оставил включенной. От вибрации дрель сразу же свалилась на пол, едва не просверлив дырку в Гошином колене. Гоша успел отпрыгнуть вместе со стулом. Дрель с диким визгом выписывала вензеля на линолеуме. Гоша сел подальше от бешеного инструмента, достал из кармана коробочку и вставил себе беруши. «Вот сукин сын», — с восхищением подумал Лёва. «Откуда он мог знать?» Лёва закурил. Арсен тоже. Прошло 15 минут. Дрель не снижала обороты. «Ну и что?» — сказал Арсен. «Увеличь нагрузку», — сказал Лёва. Арсен вставил в розетку тройник, к которому кроме дрели подключил ещё болгарку и радиоприёмник. «А ничего менее шумного у тебя в производстве нет?» — поинтересовался Лёва, с трудом перекрикивая воцарившуюся в кабинете директора какофонию. «Паяльник», — сказал Арсен, — «но он потребляет на уровне электрической лампочки». Прошло ещё 15 минут. Арсен скривился и вырвал тройник из розетки. У него был вид древнего учёного, твёрдо убеждённого в том, что Земля плоская, небо твёрдое, киты и черепаха являются незыблемым постулатом географии, и которого только что выбросили в открытый космос. «Хороший аккумулятор», — выдавил он. «Это не аккумулятор», — сказал Лёва. «Эта штука не просто аккумулирует энергию, она её ещё и вырабатывает. Два в одном. Переносная электростанция». «Откуда она берёт энергию?» «Из воздуха», — сказал Лёва. «Это абсурд. Ты только что видел, как она работает». «Существует закон сохранения энергии. Невозможно взять энергию ниоткуда». «А я не говорил, что она ниоткуда. Она из воздуха». «В воздухе нет энергии. Энергия не витает в воздухе. Это абсурд, бред. Это самая чепуховая чепуха, которая только существует в этом мире. Это противоречит всем законам физики». «Не всем, а только тем, которые мы знаем». «Откуда ты это взял?» «Неважно. Ты возьмёшься за серийное производство?» «А где ты взял миллион долларов?» «Ты учёный, и такие вопросы не должны тебя волновать». «Я директор фирмы, и такие вопросы очень даже меня волнуют». «Деньги чистые». «Но откуда? Твои родители здесь абсолютно ни при чём». «Какова предельная мощность этой хреновины?» «Она безгранична». «Я учёный», — сказал Арсен. «Для меня нет понятия «безгранично». «Вселенная бесконечна?» «Это предположение», — сказал Арсен, «которое никто не может подтвердить или опровергнуть, потому что Вселенную никто не мерил. Когда её померят, я извещу тебя о результате». «У тебя нет приборов, чтобы измерить мощность этой штуки», — сказал Лёва. «Поэтому можешь предположить, что она тоже безгранична, как и Вселенная». «Чего ты от меня хочешь?» «Чтоб ты наладил серийное производство, как я и говорил». «Но зачем?» «Чтобы сделать деньги». «Хм», — сказал Арсен. «Если всё, что ты сказал относительно этой штуковины, верно, ты понимаешь, что это?» «Великое открытие». «Это подкоп под мировую экономику». «Это не просто подкоп. Это бомба, которая взорвёт мировую экономику ко всем чертям. Ты это понимаешь?» Лёва кивнул. «Почему ты пришёл именно ко мне?» «Мы знакомы». «У тебя есть миллион долларов», — сказал Арсен. «Но тебе не нужен миллион долларов, потому что у тебя есть эта штука. Ты получишь миллиарды долларов от нефтяных компаний только за то, чтобы продукт не попал на рынок». «Возможно», — сказал Лёва. «Но я хочу, чтобы продукт на рынок всё-таки попал. Ты поможешь его туда пропихнуть?» «Я даже не знаю, по каким принципам он действует. Я не представляю себе, как он устроен и насколько сложно его производство». «Разбери и посмотри. А? Можно? Иначе я бы к тебе и не пришёл». Арсен достал из ящика стола отвертку и принялся разбирать прибор. 15 минут прошли в молчании. «Бред», — сказал Арсен. «Я не понимаю, как это может работать». «Что ты видишь?» — спросил Лёва. «Ни черта я не вижу», — сказал Арсен. «Какая-то чушь. Два транзистора, выпрямитель, реле. А это что?» Он аккуратно ткнул отверткой в черный кристалл, находившийся в центре хитросплетения проводов. От этого кристалла и тянулся наружу шнур с одуванчиком. «Это то, без чего прибор не будет работать», — сказал Лёва. «То, что выполняет основную работу». «Я понимаю», — сказал Арсен. «Но что это?» «То, что принесет нам деньги», — сказал Лёва, «и обеспечит нам монополию на рынке. Потому что даже если кто-то разберет этот прибор, воспроизвести его без кристалла он не сможет». «Что это за кристалл? И самое интересное, где ты его взял?» «Это не важно». «Это очень важно», — сказал Арсен. «Я знаю тебя довольно давно, Лёва. И не верю, что за последние полгода или около того ты совершил принципиальный прорыв в теоретической физике. Значит, если ты не изобретал этот прибор, тебе его кто-то дал. Мне нужно знать, кто». «Зачем?» — спросил Гоша. «Как зачем?» — растерялся Арсен. «Ну?» «Патента на него нет», — сказал Гоша. «Его получите вы. С моей помощью это займет всего пару дней. Мы обязуемся обеспечить вас запасом всех необходимых для производства материалов, включая этот кристалл. Что вам еще нужно знать?» «Когда Чубайс пришлет ко мне киллеров», — сказал Арсен. «Мы обеспечим вашу охрану и охрану всего предприятия», — сказал Гоша. «Кстати, думаю, что первым, кто заинтересуется нашим продуктом, будет не Чубайс».